Люк помолчал и, наконец, неторопливо произнес. «К чему ты сообщаешь об этом мне, Сакариас? Не позвонить ли тебе в полицию?» Они говорили по-испански, так выбрал Захар. Ему всегда казалось, что этот язык более приспособлен для прямой конфронтации. «К тому, чтобы ни у полиции, ни у тебя, ни у твоих клиентов, кто бы они ни были, не возникло соблазна повесить на меня эти два трупа. У меня изумительное по красоте алиби, предупреждаю тебя». «Меня все это не касается», — холодно отозвался Люк. «Я частный детектив, у меня свои правила игры». «И эти правила допускают продажу данных о разыскиваемом лице дважды, трижды, оптом, каждому желающему». «Чего ты добиваешься, Сакариас? Это мой бизнес. У меня отличная русская секретарша, очень умная девушка. Мой рынок благодаря ей намного расширился. Она составила отменную картотеку и в случае нужды...» «Валей, Люк, каждый волен зарабатывать теми способами, что ему нравится. Честно говоря, я восхищен твоей оборотистостью. Ты продал Басоту мне, затем загнал его Гнатюку, затем продал Гнатюку меня. И с каждой продажи ты забыл еще кое-что». Невозмутимо, с вежливой усмешкой в голосе перебил Люк. «Я еще продал тебя, Басоте. Помнишь в Толедо тот визит к тебе в номер неуклюжих парней? Но Басота, он сказал, и я сам это видел, не желал твоей смерти. У него были какие-то другие планы. Когда я прилетел к нему в Майами с интересным предложением, старик, услышав твое имя, прослезился. У него это ровным счетом ничего не значило. Допустим. Мне хотелось бы еще поспать, извини». Он замер, будто прислушиваясь к спертому бешенством дыханию Захара в трубке, и добродушно сказал, прежде чем оборвать разговор. «Я на тебе неплохо заработал, Сакариас, так что в качестве премии мой бесплатный совет. Я видел этого сеньора Гнатьюка и думаю, ему тесновато с тобой на этом свете. Так что почаще оглядывайся и посматривай в зеркало заднего обзора». «В пригородах явственнее чувствуешь смену времен года. Незашнурованная в каменный корсет улиц природа раскинула телеса и вольно дышит на влажных лиловых холмах. Местная золотая осень уже слиняла под косым дождиком. Во многих домах городка Лос-Анхелес де Сан-Рафаэль топили камины. Над трубами вздымались курчавые стволы, пепельно-серые кроны которых рвал и уносил ветер. И пахло дымом, мокрой землей, жареными каштанами и принесенным из окна чьей-то кухни, уж не из кухни ли Марго, запахом хорошего кофе. Он достал из багажника тубу с холстами, внимательно огляделся по сторонам. Нет, дорога сюда была спокойной, и это объяснимо после того, как портье в римской гостинице в первую же минуту сообщил ему, что... «О, это досадно», — заметил Кордовин. «Почему же он меня не дождался?» «Не знаю, сеньор, я предлагал ему написать записку». «Он говорил по-итальянски?» «Нет, по-английски». «Хм, не могу представить, кто это». «Как он выглядел?» «Честно говоря, я не очень всматривался. У меня как раз была группа из Венгрии. Такой приземистый и крепкий, но вы не волнуйтесь, я сказал ему, что вы у нас до завтрашнего утра». «Наверное, он придет опять». «Ах, как досадно!» — воскликнул Кордовин. «А у меня как раз поменялись планы. Я вынужден сейчас же улететь в Стокгольм». «Ну, ничего не попишешь. Значит, встретимся в другой раз. Выпишите мне счет, дружище, пока я соберусь». Через час он уже снял номер в затрапезном пансионе в Остии и едва торжественный минуэт с Ватиканом. Ряд скучнейших контактов с безликими банковскими чиновниками и несусветное количество подписанных документов благополучно завершился выдачей ему зеленовато-серого чека на предъявителя, каллиграфически заполненного вручную черными чернилами, с факсимиле двух подписей, отдельным элементом которых был крест. Он, отбрехавшись от торжественного обеда с Лукой и Бассо, «Тетя, единственная моя родня, ребята, и если уж она призывает меня к одру...» Немедленно поймал такси и умчался в аэропорт. где свой завтрашний билет в Милан поменял на ближайший рейс в Мадрид. Машину он припарковал так, чтобы каждую минуту видеть ее из окна кухни. «Конечно, дверь опять не заперта. Входи, кто хочет. Неисправимо!» «Марго!» — крикнул он с порога. «Тебя, наконец, ограбили, черт побери!» В ответ шум льющейся воды в ванной на втором этаже. Слониха принимает душ. Он запер входную дверь, снес в свою келью в подвале тубу с холстами, поднялся в кухню и включил чайник.